Муми отважный первый. Герман спустился с крыльца, закурил и постоял немного, привыкая к свободе. Улица была пуста. Это хорошо. Не очень-то приятно, когда тебя видят выходящим из тюряги. Впрочем, кому какое дело? Он же выходит, а не заходит. Герман хмыкнул, посмотрел на часы и пошел по направлению к метро. В неуютную комнату на Арябовском шоссе ехать не хотелось. Лучше на электричке до Гатчины, добраться до мастерской, которую привык считать домом, и хорошенько помыться первым делом. А уже содрав с себя тюремные запахи, позвонить царевне. Он не станет звонить ей прямо сейчас и не будет встречаться. Таким. До ее дома было ближе всего, и он знал, что она ждет. Но сейчас он должен сначала залезть в шкуру привычного самого себя, убедиться, что это в самом деле он, и только потом повернуться лицом к миру, к царевне. Его машина была на привычном месте. Герман посмотрел на окна. Свет не горит. Отлично. Интересно, Муми дома или царевна увезла его к себе? Герман поднялся на второй этаж и открыл дверь. В мастерской было тихо. Никого. Он поднялся в комнату на чердаке и зажег свет. Тут же с коврика у кровати соскочил Муми. Подбежал и, развивая ушами, стал наворачивать вокруг круги восторга и счастья. «Привет, Муми! Что же ты дрыхнешь, а? Проспал хозяина? Не слышал? Или отвык совсем?» Герман потормошил пса и удивился, как сильно тот вырос. Ноги вытянулись, шерсть погрубела, тело стало поджарым и сильным. Только уши остались щенячьи, лопоухие и мягкие, как замша. «Как ты тут без меня? Скучал?» «Вижу, что скучал. Ах ты, моя собака хорошая!» Мумитроль, словно заведенный в безумной радости, продолжал кружиться и подпрыгивать. С трудом утихомирив пса, Герман наконец разделся, запихнул вонючую одежду в мешок и пошел мыться. Вода в душе нагревалась медленно, но ему было все равно. Герман стоял под холодным дождем, и он казался волшебным водопадом, очищающим от всякой скверны. Наконец вода стала горячей. Он намылил мочалку и стал ожесточенно тереться. Остановился только, когда тело стало красным и скрипело под струями воды. И тут чьи-то маленькие руки просунулись у него под мышками. Обхватили, к спине прижалось прохладное тело, и сбоку вынырнула веселая мокрая мордашка. «Царевна!» — только и смог вымолвить он. Утром Лора была вынуждена уехать. Герман с Муми проводили ее, помахали вслед машине, которой Лора управляла так лихо, будто всю жизнь водила внедорожники, и пошли досыпать. Что еще им было делать? К обеду Герман кое-как продрал глаза, сполз с кровати и занялся неотложными делами. А их накопилось немало. Муми ходил за ним как привязанный, не отлучаясь ни на миг, и путался под ногами. «Я тоже по тебе соскучился», — уговаривал его Герман. «Ну давай ты мне дашь все доделать, а потом мы погуляем, лады?» Муми преданно смотрела в глаза и продолжала в том же духе. В пылу трудовых подвигов они не заметили, как в мастерскую пробрался какой-то приблудный кот. Муми увидел пришельца, когда тот был уже на середине комнаты. От такой неслыханной наглости песик сначала остолбенел, а потом, залившись возмущенным лаем, рванул на врага. От неожиданности или по глупости котяра побежал не к спасительной двери, а к лестнице на чердак, где Герман оборудовал себе жилище. Пес помчался следом, и там началась настоящая свара с визгом и дикими воплями. Нарушитель спокойствия был проворней. Он заскочил на стул, с него на шкаф, затем карабкаясь залез под стропила. Муми-тролль в запале вскочил на спинку кровати, перепрыгнул на комод и залился пуще прежнего. Кот, почуяв близость злого хозяина территории, рванул прочь по балке над чердачным окном, но, запнувшись о препятствие, которое от страха не заметил, стал падать. Котяра засучил лапами, судорожно заскреб когтями, но все же не удержался и вместе с какой-то трубой свалился вниз. Муми победно завизжал, но кот, подхватившись, сиганул мимо Германа в открытую дверь и был таков. «Молодец, Муми! Прогнал-таки этого бандита!» Уставший от воплей и возни, Герман нагнулся и поднял трубу. Это была обитая коричневым дермантином труба. В носу сильно защекотало. Герман чихнул и, помедлив, открыл ее. После минутного столбняка он набрал номер Лоры. Та, бросив все дела, примчалась со скоростью шальной пули. От волнения у нее горели щеки, глаза и уши. Герман осторожно развернул полотно. Она склонилась над портретом и схватилась за голову. «Что?» – испугался Герман. Царевна подняла на него совершенно очумелые глаза. «Или я сошла с ума, или одно из двух. Это Джордж Доу». «Художник или модель?» «Художник, конечно». «А на портрете кто?» «Ты не знаешь?» «Да не было времени выяснять». «Ты будешь смеяться, но это Строганов. Павел Александрович Строганов». Герман закрепил полотно на мольберте. Чуть наклонив голову, на них смотрел молодой мужчина в военной форме с высоким воротником. Эполеты, аксельбанты, ордена — все как положено. «Ничего так, симпатичный», — Лора хмыкнула. «И красавец, и герой войны 812-го, и верный друг молодого императора Александра I. Кстати, муж той самой Софьи Владимировны, которую Гаврила перепутал. Непонятно только, что он тут делает». «Да уж», — вздохнул Герман. «Что ты знаешь о портрете?» «Сходу немного. Доу написал его где-то в 820 или 21 году, причем уже после смерти Павла Александровича. Тот умер раньше, а портрет заказали для военной галереи Зимнего дворца. Поэтому Доу писал по прототипу, скорее всего, по портрету другого художника, Манье». «Ну и где они оба, интересно знать?» «Манье, я знаю точно, в Строгановском дворце, а Доу, кажется, в Эрмитаже». «Да ну, а этот тогда откуда?» Лора пожала плечами и достала телефон. «Интернет говорит», — сообщила она через минуту, «что в собрании Академии художеств в Москве есть копия портрета Джорджа Доу, неизвестного художника. Значит, это третий. Час от часу не легче». «И что будем делать?» — поинтересовалась Лора. «Позвоним во все музеи и спросим, не сперли ли у них случайно какой-нибудь портретик? Набери лучше Олега Петровича Филина. Без него не обойтись». Через час приехал Филин, а с ним два очень вежливых человека. Забрали и картину, и тубу. Лора боялась, что заодно загребут и их, до кучи, так сказать. Но с них только сняли показания и оставили в покое. «Не хочу оставаться тут. Просто противно уже», — взмолилась Лора. «Поехали ко мне». «Сам хотел напроситься. Только муми заберу. А где он, кстати?» Они стали звать, потом кинулись искать. Муми-тролль не отзывался и не находился. Они успели испугаться и запыхаться, и тут увидели своего лопоухого красавчика, ковыляющего по тропинке, ведущей от пруда, и что-то несущего в зубах. «Крыса!» — взвизгнула Лора и отпрыгнула за спину Германа. «Не вопи. У крыс не бывает маленьких хвостиков. Это что-то другое». Муми дотащил свою ношу до скамейки и аккуратно положил на траву. Ноша сразу встала на четыре лапы и мяукнула. Котенок был совсем маленьким и мокрым с головы до ног. Герман взял его на руки. «Ты где его нашел, а, Муми?» Пес поднял голову и весело завилял хвостом. «Ты что, его из пруда вытащил? Как я тебя когда-то?» Муми гавкнул. Вид у него был ужасно довольный. Лора умилилась и поцеловала ушастую голову. «Ах ты, разумник наш! Товарища себе притащил! Да ты просто героический пес! Теперь ты у нас будешь Муми Отважный Первый!» Они обтерли котенка салфетками. Через минуту его шерстка распушилась и сделала кота похожим на бело-серый клубок. «Пушистик, пойдешь к нам жить?» — спросила Лора. Котенок пискнул что-то невразумительное. «Будем считать это согласие. Поехали, ребята. Нам еще еду покупать. Семья-то большая». «И прожорливая», — подсказала Лора. Ночью, когда наконец удалось угомонить расшалившихся Муми и Пушистика, они решили выпить шампанское, купленное вместе с кормом для собаки, молоком для кота, сыром и хлебом. Шампанское показалось им необыкновенно вкусным и вместе с хлебом и сыром закончилось поразительно быстро. «Ну мы и опойки», — подперев рукой щеку, сделала вывод Лора. «Уговорили бутылку и не заметили». «Должно быть, это от усталости», — предположил Герман. Они немного посидели молча, потом заварили крепкий чай и достали пастилу. «Ты знаешь, в тюрьме я часто думал, что делал Щеглеватых в мастерской. Вернее, зачем он приехал раньше? По идее, они должны приехать вместе, вскрыть сейф и забрать икону. Оказывается, он хотел спрятать картину. От кого? Получается, от своих подельников? Кстати, отец Иаков, то есть Виктор Дымницкий по кличке Дымок, один из них. Филин про него рассказал. Интересно, неужели ты не подозревал, что батюшка поддельный? Ни минуты. Он очень хорошо играл. Может, он знаком с этой средой? Или в самом деле в монастыре жил?» Герман пожал плечами. «И знать не хочу. Гораздо важнее, зачем Вальдемару прятать картину». У Лоры после шампанского разыгрался зверский аппетит. Она умяла пастилу и полезла в холодильник в поисках съестного. Нашла огурец и стала жевать. «И к какому выводу вы пришли, месье Пуаро?» «Я думаю, Вальдемар решил обойтись без помощников, чтобы не делиться». «А может, все наоборот? Вовчик хотел спасти портрет от Дымка. Только почему он спрятал его именно у тебя? Что, других мест нет? Глупо как-то?» «Нет, царевна, совсем не глупо. Все увидели развороченный сейф, поняли, что украли икону, и больше ничего искать не стали. А он залез повыше и спрятал подальше. А забрать мог в любое время. Хитер». «Не могу поверить во все это. За что же его убили?» «Так за это и убили. Они за ним следили. Дымок следил». «А я все время думала, почему он меня втянул в это. Чернышевский, ладно, он вообще за любой кипиш. Но я...» «Не знаю, царевна». Он поднял ее со стула и прижал к себе. «Боюсь даже думать». Лора потерла синеву и обхватила руками. «Ничего не хочу больше знать. Хочу спать и, проснувшись, увидеть, что он рядом». «Я буду рядом, царевна». «Так и есть». Он слушает ее мысли. Уже засыпая на его плече, она сказала: «Надо с родителями помириться. А ты деду своему уже все рассказал?» И заснула, не дождавшись ответа. Ему уснуть так быстро не удалось. Прислушиваясь к тихому сопению любимой, Герман продолжал думать обо всем, что с ним произошло. Ведь ясно, что ничего не кончилось, в том числе и для них с царевной. В этом деле так много намешано, что распутывать клубок придется долго. Поэтому он решил пока деду не звонить. Тот, конечно, места себе не находит, волнуется. Но стоит Герману набрать номер, Кирьян с первой ноты почувствует фальшь в голосе и сразу поймет, что все плохо. Чего доброго сорвется к нему, надо подождать. Герман заснул только под утро, изо всех сил прижимая к себе свою спящую царевну. Звонок следователя застал их врасплох. За окном давно было утро, по потолку бегали веселые зайцы, под одеялом было тепло, в комнате тихо. В углу на старом одеяле, обнявшись, спали Муми и Пушистик. И тут позвонил жесткосердный Филин и приказным тоном велел приезжать к нему.